Между тем, как подписчики предавались порывам беспрестанно усиливавшегося усердия и переходили с одной улицы на другую, в толпе показался человек высокого роста, с помощью толчков и пинков добиравшийся до крок-антенна. Достигнув своей цели, этот человек взял перо из рук почтенного гражданина, только что подписавшегося, и написал свое имя буквами в полдюйма величины, так что на белой страничке, им избранной, не осталось более места. Подписавшись фигурными закорючками, он передал перо гражданину, стоявшему за ним, и нетерпеливо ожидавшему своей очереди. «Чико», — прочитал этот гражданин. «Черт возьми, как красиво расписывается этот гражданин!» «Чико?» «То был он!» Отказавшись следовать за Генрихом, бродил по улицам и расписывался где только мог. Написав свое имя у крок-антенна, он перешел к Легюрьеру, с завистью глядевшему на крок-антенна, которому посчастливилось украсить тетрадь свою таким красивым почерком. Легюрьер принял Шико не с открытыми объятиями, но с открытой тетрадью. Гасконец записался еще более вычурным почерком. Потом спросил Легюрьера, нет ли у него еще третьей тетради. Легюрьер шутить не любил. Он косо посмотрел на Шико. Шико посмотрел ему прямо в глаза. Легюрьер назвал его сквозь зубы еретиком. Шико проворчал ему в ответ «кабачик». Легюрьер отложил тетрадь и схватился за шпагу. Шико бросил перо и тоже схватился за шпагу. Наконец, ссора эта кончилась бы непременно поединком, в котором досталось бы трактирщику, если бы Шико не почувствовал, что его кто-то ущипнул за руку. Он оглянулся. За ним стоял король, одетый простым горожанином. С ним были Келюс и Можерон, также переодетые, но вооруженные шпагами и ружьями. «Что это такое?» — вскричал король. «Что вы, господа? Вы, добрые католики, ссоритесь? Мавдье, вы подаете дурной пример!» «Извольте делать выговоры тому, кому следует», — сказал Шико, как бы не узнавая короля. «Этот неуч созывает прохожих, чтобы у него записывались. А запишешься, так он же еще и ругается!» Легюрьер заметил вновь прибывших и одним толчком подвинул толпу назад. Так что Шико, король и миньоны отделились от нее и остались на возвышении на крылечке заведения трактирщика-фанатика. «Какое усердие!» — шепнул Генрих. «Сегодня раздолье православной религии в моем городе». «Да, Ваше Величество, но не раздолье еретикам. А Вашему Величеству известно, что вы причастны к их сонму. Посмотрите налево, еще левее, еще. Что вы видите?» «Широкую образину герцога Майенского и остренькую мордочку кардинала». «Тише, Ваше Величество. Все выгоды на нашей стороне. потому что мы знаем, где наши неприятели, а они не знают, где мы. Чего же мне бояться? Эй, боже мой, в такой давке ни за что нельзя ручаться. Трудно ли спрятать под полой нож? Трудно ли вонзить этот нож в бок соседу, так что он и не успеет заметить, кто нанес ему удар? Сосед вздохнет, да и был таков. Уйдемте подальше, Ваше Величество, здесь нехорошо. Разве меня узнали? Нет, по крайней мере, не думаю. Но узнают, если вы дольше останетесь здесь. Виват за веру! «Виват за православную!» — кричала толпа народа, возвращавшаяся с рынков и хлынувшая в улицу Арбрсек. «Виват, герцог Дегис! Виват, кардинал! Виват, месье де Майен!» — отвечал народ, толпившийся у гостиницы для Гюрьера и узнавший двоих приближавшихся к ней лотаринских принцев. «Ого! Это что за виват?» — спросил Генрих III, насупив брови. «Эти крики доказывают, что всем хорошо на своем месте. Герцогу де Гизу хорошо на улицах, а вам в Лувре. Ступайте в Лувр, Ваше Величество, ступайте в Лувр», — сказал Шико. «И ты с нами?» «Я? О, нет». «Я тебе теперь не нужен, сын мой. У тебя есть своя стража. Живей, господа». «Спешите, Келюс, спешите, Можерон. Я хочу присутствовать на этом зрелище до самого конца. Оно кажется мне весьма любопытным и забавным». «Куда ж ты идешь?» «Пойду еще записываться. Я хочу, чтобы завтра в городе было более 1000 моих автографов». «Вот и набережная. Спокойной ночи, сын мой». «Ступай направо, а я пойду налево. Каждый должен идти своей дорогой. Мне нужно еще забежать в Сен-Мари, послушать отличного проповедника». «Что там еще за шум?» — с тревогой спросил король. «Зачем народ бежит к новому мосту?» Шико поднялся на цыпочки, но увидал только толпу людей, кричавшую, ревевшую, толкающуюся и несшую кого-то или что-то с торжеством на плечах.